Иногда в поисках нужных трав Пехлебей уходил далеко, и тогда девочка оставалась на попечении тетушки Айзады, при случае прививавшей ей полезные хозяйственные навыки. Или росла подвижным и самостоятельным ребенком. Бурлившая в ее жилах смешанная кровь, пылкой персиянки и вдумчивого, знающего истинную цену вещам азиата, довольно рано дала себя знать. 8 лет отец обучил ее грамоте, 9 ее быструю, словно бег скакунов, речь и переливчатый, будто звон маленьких колокольчиков, что традиционно подвешивали хоршики над дверями своих домов, дабы отогнать злых духов. Смех можно было услышать на другом конце города. То в кожевенной мастерской, куда она прибегала по поручению отца сделать заказ и надолго задерживалась, с интересом глядя, как кусок обычной кожи превращается в изящную шкатулку или в бочонок для питьевой воды. То в мясной лавке, где бойкая малышка с азартом торговалась за каждую монетку, сознанием дела выбирая лучшие куски нежной баранины или телятины. То на речке, где юная дочь Пехлебея вместе с соседскими мальчишками строила песочные дворцы или пускала по воде кораблики из кусочков тонкой кожи, что ей удавалось получать в мастерской в обмен на свои байки, которыми она развлекала уставших от монотонной работы ремесленников. Памятуя о скоротечности человеческого века, Пехлебей старался как можно меньше ограничивать дочь, за что нередко родственники упрекали его. По их мнению, девочку с молодых ногтей нужно учить прилежанию и послушанию, готовить к роли будущей хранительницы домашнего очага, а не смотреть сквозь пальцы, как она обыгрывает мальчишек в кости или носится по степи на необъезженном жеребенке, рискуя сломать себе шею. Глядя на оживленное, раскрасневшееся от игр на свежем воздухе лицо дочери, Пехлебей усмехался в усы и, усадив маленькую непоседу на широкую скамью под раскидистым яблоневым деревом, рассказывал ей удивительные истории о странах, где он побывал, пробуждая в душе Эльнары мечту о другой жизни. Тем временем девочка незаметно подрастала, обещая стать самой красивой невестой, если не всего Хоршикского ханства, то уж города Архота точно. Родственники все чаще говорили Пехлебею, что давно пора ему привести в свой дом хозяйку, а дочери подарить мать, которая научила бы ее правильно вести хозяйство, помогла подготовить приданное, приласкала и приголубила бы маленькую сорвиголову, что сестра Айзада, у которой своих 5 сорванцов мал-мала меньше, при всем желании не может уделить девочке необходимого внимания, что негоже, если его ненаглядную Эли, родня будущего мужа, будет воспринимать как бедную сироту, не получившую женского воспитания и материнского пригляда. Последний довод особенно сильно задел душу чувствительного лекаря, и, скрипя сердце, он согласился на повторный брак. Поскольку ни одна женщина на всем белом свете не могла заменить ему покойной Фариды, он, так и не излечившись от своей страстной любви, предоставил родственникам самим решать вопрос выбора будущей супруги. Посвящавшись между собой, они остановились на 30-летней вдове по имени Айша Биби, имевшей сына-подростка. По мнению родственников, брак сулил одинокому Пехлебею семейный покой. Так как несчастная женщина, муж которой скончался несколько лет назад из-за неумеренного потребления вина, а при жизни колотил ее по любому поводу, вдоволь нахлебалась горе. К тому же она приходилась Пехлебею дальней родственницей, что внушало большее доверие. Лекарь равнодушно отнесся к предстоящему браку, просто попросил сестру с дочкой подготовить женскую половину дома к приему новой хозяйки,